Канал Дон Рамон. Офигительный канал технопранков на любой вкус и цвет. Так как автор в своих технарях использует самые разные нарезки фраз, как старых знаменитых, так и новых популярных жертв. Канал часто обновляется, так что ждать выпуска новой годноты долго не придется. Давай. Ты, блядь, ты пидор, блядь, да закончишь это или нет, козлиное твое отродье, а? В рот тебя выебать. Сам слушаю и вам рекомендую. По окончанию видео обязательно рекомендую посетить и подписаться на канал Дон Рамон. Я слушаю вас. Ебаться хочу. Ну, ничем помочь не могу. У Петровича спроси, он все может. Давай пока. Ну. Ссылка на канал в описании под видео. Алло. Да нехуй там хлёкать. Ай. Ну говори. Чего тебе? Слушай сюда. Это... Где ты живёшь? А? Где ты живёшь? Кто звонит? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь что ли? А? Вика. Веселов. Да. Да, я тебя узнал по голосу. Ну, расскажи. А, чего звонит-то? Ты расскажи. А? Я еще к тебе приду сейчас. Не понимаю тебя, о чем ты? Я еще к тебе приду сейчас. Да? Будешь пить пиво? А? Нет. Ну как нет? Да так. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Вот сейчас повезли у вас по подъезду. Не пью я. Понял-то, нет? Ну как нет? Не понял я тебя. Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебе буду сосать пиво. Нет, я не пью. Ну пиво. Как нет? Ладно, ой, давай. Надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Пидорас ты, ебаный, блядь, а? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Ты кому звонишь? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Ну и пошёл ты нахуй! А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Алло? Кто это? А кого надо? Приходи ко мне вот. У меня такой здоровый хуй. Придёшь? А? Так, не повтори хочешь? Снова. Такой здоровый мажу. Все, блядь, вот будешь. Я тебе сейчас как мажу, так твои яйца прям в шмятку превратятся, иначе и жарить будем. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Алле? А что, подумай хорошо, дай. А? Это, слушай, слушай, я тебе жопу отъебу, понял или нет? Ты знаешь, что я... Лучше я тебя... Я зайду, я говорю тебе. А? Я завтра не узнаю, куда звонишь ты. Хочешь, чтобы она... Время, когда чтоб я там был. Только встреча нужна быть. Алло! Алло! Это кто? Это ладно, ты скажи, где живешь-то? А зачем тебе надо? Ты, наверное, голодная сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. Не надо! А? У тебя проблемы, что ли, какие? Пошла, тебе не... пошла ты нафиг, поняла? Тебе-то плохо, наверное. Мне-то хорошо, а вот тебе-то поди плохо. Давай, давай, жди гостей скоро в этот самый, стол накрывай. Ага, сейчас! Гостинца принесу, скоро Новый год, стол накроем, посидим. Ага! Нет, спасибо, не надо! Слышишь ли, самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. Ага. Я много пью. Я сейчас Васе Курочкину передам трубку. У тебя проблемы, что ли, какие? К тебе никто не ходит, да? На тяне Федоровне! Я к тебе приеду. Да не одна, у меня гостей скоро наедет. Мы на машине приедем, на большой. Попробуй! Мы с мужиком вместе к тебе придем в гости. Поворот, поворот! Где живешь, бабуль? Да пошла ты нафиг, поняла? Тогда будет очень весело. Где живешь, говори. Ага! Сейчас я тебе скажу, где весело будет. Хорошо, договорились мы с тобой. Так скажи, где ты-то живешь, то я хоть в гости к тебе приду. Не надо! Каши, похлебки. Я замужем! Каши, похлебки. У меня через дорогу! У меня через дорогу два мужика! С ножами! И с топором! Это ладно, ты скажи, где живешь-то? На какой улице ты живешь? Меня. Скажи-ка. Да. Алло, алло. Да, алло. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А ты кто? Это ты пиздюк. Еще надоел уже. А ты чего, блядь, звонишь-то туда-то? А? Алло. Алло. Тебе кто нужен? Что ты звонишь? Ты куда сам звонишь? Ты что звонишь? Да я не набираю, это мне звонят. Ебаный ты компот. Ты какой номер набираешь? Зачем ты мне нужен 300 лет? Выкинь свой телефон нахуй. Я тебе, падла, блядь, сейчас его второго приду. Понял, еще раз. Алло. Алло. Здравствуй. Здравствуй. Кто со мной говорит? А голос кого надо? Вроде знакомый. Знакомый? Да. Кого надо? Кого говорит, надо? Чего любишь, пиво или водку? Все люблю. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Я и стол собрал, давай. А с кем я разговариваю? Я не узнала голос. Это Михаил. Михаил? Да подалеку же тебя идти-то. Ты сегодня в бане была? В бане? Да. У меня баня по субботам. В гости приходи, если так. Приходи, налью я тебе. Кому звоните, дружок? Да что, мило, я не звонил. Мишенька, кому звонишь? Да я никому, у меня телефон отключен. Чего, тебя свербит, что ли? А? Сопля, кому звонишь-то? Кому звонишь, Миша? Да я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? А с кем ты разговариваешь? У тебя что за аппарат, с которого ты со мной говоришь? Кто ты, что и как? Ой, слушай, я тебя не знаю. Ты попал куда-то не туда. Вот. С кем хоть ты разговариваешь? Голос-то вроде знакомый. Мишенька, ты перепутал. Перепутал. Хватит кому дурака звонить? Валять! Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал, сопля зеленая. Ой, да ты что? Сопля зеленая? Так мне 80 лет, что ты бабушку оскорбляешь? Ну, у меня голос хочешь. Просто молодой. Чего любишь, пиво или водку? Ну так что, мне к тебе прийти? Да. Да я возле клуба, тут увидишь елка горит. Да вот... Где ты? Да я возле клуба. Возле какого клуба? Да. из Костромы. А, ты в Костроме? Да, да, да. А я в Нее. В гости приходи, если так. А как я из Нее доберусь до тебя? Ничего ты меня не понимаешь. Да я вот здесь. Так я не знаю, как до тебя добраться. Хватит дурака валять. Слушай, дружок, ты куда-то попал не туда. Да кому кто ты что на этот, за таракан там? А? Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? А что ты хочешь от меня? Я и стол собрал, давай. Приходи, налью я тебе. Поди еще выпей, да выспись, сопля зелена. Слушай, ты перезвони, ты попал в город Нею. В город Нею попал. Ты перепутал телефон. А. Понял? А ты знаешь, и у нас вчера был торжественный открытие. У нас мост сделали. Ну так я рада за тебя, но я в Нее, город Нея. Ну? Ты перепутал меня с кем-то. А что он тебе мешает? Понял? А. Вот, давай перезванивай. Слушай, да тебе... Алло? Алло. Алло. Алло. Тимой Лопата, здравствуй. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Давай встретимся. Куда вы звоните-то? Я ваш новый. Вы попадаете в город Нея. Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. Какой участковый? Давай встретимся, хоть поговорим. А вы в каком городе живете-то? Не, ну давай где-нибудь встретимся. Слушай, как я могу с тобой встретиться, если я живу в Нее? Город Нея. Слышал такой город? Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот, на коммунаром, где светофор. Я в Нее живу, в Нее, город Нея. Вы ошиблись номером. Чего? Ошиблись номером, я живу в город Нея. Ну что, тебе на машине встретить? Слушай, дружок. Для тебя я все сделаю, что можно. Я уж полтора. Ты знаешь, как город Нея? Ну да. Ну я в этом городе живу. Ну что тебе, на машине стоит? Вы ошиблись номером. Я не живу в Костроме. Я уж полтора года, блядь, не ебши нахуй. Я хоть тебе заду, блядь, на... Да. Че, бабло тебе еще давай? Не думаю, что буду иметь. Да! А может, да. Ты проститутка? Да! Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ну сколько дашь? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Слушай, тебе делать нечего, что ли? Глянь, а? Ты что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Ты чё, больной? Что сделаю, что ты можно? Больной? Ты ну больной? Да. Ты ну больной? Да. Ты больной? Ты больной? А? Алло. Да! Алло. Аминь. Подонок ты, сифилисный. Это кто такой ебанутый, блядь? Возьми, вытащи хуй, отъеби мать свою и заплатишь. Проститутки кусок, блядь. нахуй! У меня есть свидетели, что ты приебешься в жопу со своими педерастами. Ебанутая, точно ебанутая. Я тебе позвоню на телефонную станцию, тебе телефон снимут. Голубая жопа. Ебанушка! Заебись! Ебанутая, вы куда звоните? Пережрали, что ли? Иди, сука, нахмели, блядь! Я буду преследовать! Ты падла вонючая! Ебанутая! На всю голову! Как в завардане ты... своим хуем! С какой дурилки ты сбежала? Где? Ты с какой дурилки сбежала? А меня-то не ебет! Ба, дура! Залежи свои прыщики! Алло! Здравствуйте! Здравствуйте! А меня вместе с вами арестуют! Я наркотики ищу! Чего тебе? Я наркотики ищу! Наркотики! Так иди в аптеке, дофига их! Куда прийти-то? В аптеку поезжай, в Охму. А кто вам дал такой мой номер телефона? А вы с Никольска, да? Алло? Чего? С Никольска, да? Алло! Болтушка, иди, коли дрова! Заколебала, блядь. Черепеня херова, иди кули дрова. Снег наркотики. Ну, снег разгребай. Где наркотики? Где наркотики-то? А? Поезжай в Охму в аптеку, так там дадут. Наркоманка херова. Опять надо наркотиков, да? Дряжка! Да, болтень дикой болтень, иди дрыхай. Да плохо видно берет вас. Наркотики, блядь. Ой, болтушка. Да, говорит. Я чего буду, я чего? Коси траву, дурман, да запаривай. Так вот, бери дурман, да и парь, да и... Заколебала, блядь. Болтушка? Вот ты, болтушка, настоящая. Шла хоть бы по грибы делать нехер, болтаешь. Нас тебя содрать не одну тысячу за телефону. Так вот, да напилась. С похмелья, если да. У тебя чего? Не бей лежачего. У тебя, наверное, работы полно. Работы нет. Води рядом. Да. Сегодня праздник, Иванов день. Бросай трубку. Убрайся. Заколебала, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. На каком транспорте тебе ехать? А? На каком транспорте тебе ехать? Где ты живешь? А кто это так говорит? Сидор Петрович. Я с кем разговариваю? Сидор Петрович. А? Сидор Петрович. Кто-то звонит мне. А тебе как похрен, ваша да? фамилия? А? Как ваша фамилия? Как ваша фамилия-то? Слушай сюда. Заказано на ваш адрес. На адрес. по этому телефону. Поняли-то, нет? Нет, не поняла ничего я. Ну как нет? А куда вы едете? Вы где живете? В Севастополе. В Севастополе? И это чего? И кому вы звоните? На каком транспорте тебе ехать? Где вы живете, а? Ой, мы живем далеко. Приду к от тебе Севастополя далеко живем. Приду к тебе посрать. А? Приду к тебе посрать. Понял-то, нет? Алло, что молчишь-то? А кто это? Слушай сюда. Где ты живешь? А ты кто такой вообще, блин? Заказываю на ваш адрес. Алло. Что за заказ? Я срать пизду тебе, к тебе в рот, тебе на силу. Пидорас ты ебаный, блядь. Я сейчас нашарую. Ну что, посылку приняли? Полный пиздой хуёв. А? Предатель. Что, приняли? Ну, значит, примите. Сейчас, подожди. Я мой-то знаю, где вы живете. Тебе это старый козёл, наверное, блядь. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Понял, а у меня есть у кого пососать? Есть у кого? Слушай, ты откуда номер-то кого-то попробовал? Твою пипетку, блядь, во рту нахуй не найдешь. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Слушай, гондурас, ты откуда телефон взял, блядь, мой? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Так ты уже, я тебя уже посылал, блядь. Тебе еще мало еще нахуй. А два на не надо, две? А? Козлина ты старый, блядь. У тебя одной ноги нет, по-моему, а? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. Где ты живешь? Что, вы, наверное, спутались с кем-то? Нет. На адрес по этому телефону. По этому телефону? А что было заказано-то? Я срать пизду тебе, к тебе в рот, тебе на силу. Вы вообще кому? Кому вы звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Машенька, блядь, проститутка. Ну ладно, а? Ванечка, пока. Давай говори. Давай, говори, говори. Алло. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Слушайте, я вам вообще... Вы кому звоните, я вас спрашиваю? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? А? Я здесь живу. А вы кому звоните? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хуй сосать будешь, нет? Хуй пососешь, а? Ты, козел. А я тебе беру эту... Чего надо? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Я тебе сейчас поговорю, ебал, завали свой чмо ебаное, блядь, девочке. Хуй сос ты, блядь, и пидорас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ты живешь? Кто ай? Заказан на ваш адрес по этому телефону. Чего? Какой заказ? Я срать пизду тебе, к тебе в рот, тебе на силу. Алло. Ну что это такое? Алло. А? Так, я вас слушаю внимательно. Что вы хотели? Вот сейчас я приду тебе, блядь, на силу. В рот тебе, блядь, на силу. Это что такое вообще? Это что за нецензура? А тебе какое дело? Я вот сейчас вычислю ваш номер телефона и сама к вам приду, поняли? Вот сейчас мы с тобой пойдем это в милицию вызовут сейчас. Это и сейчас вас... я пойду с вами в милицию. Вы что мне звоните, беспокоите? Я вам что хамлю? Это вы начали, что придете и натерите. Это что такое вообще? Да, да, да, да. За словами стали сиди, да, да. Сейчас, блядь, позвоню. АТС, ёпта, а ты откуда звонишь? Алло. Котиком пахнет, да? Так, тебе что, заняться нечем? Мужчина, вам что надо? Вы скажите конкретно. Да. Поконкретнее, пожалуйста. Заказан на ваш адрес. На каком транспорте? Какой заказ? У меня нет никаких заказов, мужчина. Ну как нет? Я не делаю никаких заказов. А я твою кашу начерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Мужчина, я не делаю заказов, я сама очень вкусно готовлю, мужчина. Будешь лакать свое говно. Меньше надо срать. Я вот сейчас узнаю, откуда ты звонишь. Я сейчас узнаю. Я сейчас позвоню в милицию, то они тебя вычислят. Это ты свое говно жрать будешь, понял? И не звони сюда больше, козел. Я еще к тебе приду сейчас. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Алло. Где ты живешь? Алло. В каком подвале сидишь? Алло. Вы куда звоните? Заказан на ваш адрес по этому телефону. Какой заказ? Я срать пизду тебе, к тебе в рот, тебе на силу. Вы идиот, что ли? Ой. Где ты живешь? Вы куда звоните, мужчина? Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Давайте я вам то же самое сделаю. Готовьтесь. Рот открывайте шире. Да. Готовы? Все? Вот это есть и есть. Да. А я бы... Я твою кашу насеру, вот когда... У вас ужин будет вечером. Определю, потому что я сейчас звоню в милицию. Номер ваш определили. Сейчас, блядь, позвоню. АТС, ёпта, а ты откуда звонишь? Все. Сейчас это... АТС позвоню, я так говорю. Да. Пока тебе телефон доверили, работай. Будешь лакать, а его отберут у тебя все. Алло, слушаю вас, кто там? Вам кого? Алло! Здравствуйте. Дуракой. Да, я слушаю. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Давай встретимся. Вы куда звоните? Я ваш новый участковый. Вы куда звоните? Кого вам надо? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Нет. Ваш участковый, да. Кто? Я ваш новый участковый. Вы какой номер набираете? Вы куда звоните-то? Ну, давай встретимся, хоть поговорим. Послушайте, вы попали не туда, куда хотите звонить. Вы куда звоните? Нет. Чего? Или просто так набираете номер с кем-нибудь поговорить? Угу. Тогда я вас очень прошу, не звоните, потому что у нас маленький ребенок, мы его спать укладываем. Ты как будьте там? Добры. Хорошо? Не, ну давай где-нибудь встретимся. Спасибо. Да, я вас слушаю. Что тебе, на машине встретимся? Алло. Че, бабло что, тебе еще что давай? Это? Кому вы звоните? Господи, вы куда мужчина. Звоните? Мужчина. Евгений Александрович. Разговариваю Евгений с тобой. Евгений Александрович. Мужчина. А фамилия как вам? Мужчина. Нет, а фамилия-то ваша как, Евгений Александрович? Давай, вот, давай, приходи, и мы с тобой обговорим всю хуйню. Куда приходить-то? Куда вы меня приглашаете? В ресторан? А, знаешь, куда? Дякина 1. Куда? Дякина 1. Знаешь адрес? Знаешь Дякина 1? Нет, не знаю. Это где? Я уж полтора года, блядь, не ебся, нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Что замолчал-то? Слушай, что вы говорите. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Лянь, вам очень весело, да? Трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Вообще-то я на станции работаю, я сейчас же, да, это самое, ваш номер тут же определю. Вот. И вы не боитесь, что и завтра ваша запись пойдет в милицию? Не боитесь? Да ты, ой, я прямо обосрался даже. Пойти. Хотите, скажу, где станция и какой ваш номер? Сейчас же назову. Хотите? У меня есть топорик такой, знаешь. Хотите, я вам наберу номер ваш сейчас же? Ой, если еще ты раз наберешь, тут же сейчас в милицию пойдешь, понял? Ты против меня, ребенченочка. Алло. Здравствуй. Привет. А ты знаешь, у нас вчера было торжественное открытие, у нас мост сделали. Мост где сделали? Я тебе чего хочу сказать? Слушаешь меня, нет? Да, слушаю. Приходи, налью я тебе. Я и стол собрал, давай. Хорошо. Чего любишь, пиво или я водку? Так и... А? Чай цейлонский. Хватит дурака валять, сопля зеленая. Я тебе чего сказал, приходи в гости. Я так и сделаю. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Скажи что-нибудь приятное. Сопля зелена. Слушаю, очень да? Очень приятно. Слушаешь? Ой-ой-ой. А? Дурак ты. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Так говори со мной. Говорю и записываю. Ты попал к дежурному следователю. Давай я тебе задание дам на ночь. Слушаешь, да? Алло. Ты слышишь меня? Алло. Алло? Алло. Ага. Привет. А не узнаю. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. Так в это, в Маринское попали вы. Это ты пиздюк. И что, надоел уже. Пошел-ка ты нахуй, не звони больше сюда. Пидорас, сраный. Алло. Понял, еще раз позвонишь? Я тебя, падла, сука, да залью. Слушай, твою мать, блядь, ты мне мешаешь, я работаю. Второй раз, падла, звонишь. Где ты живешь, сука? Ты, дядюга, блядь, ты уже я наш. Я ни разу не звонил никуда. Знаешь, сам, ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Слушай, ты мне третий раз звонишь. Где хуй ты живешь, сос, кто блядь, ты такой? Ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? Ты мне третий раз звонишь, я никуда не звонил. Где ты? Иди сюда. Это зять Зои Николаевны Платоновой. Заходи ко мне, сука. Да я мне набираю, мне звонят. Ебаный. Я никуда не звонил, я тебе говорю. Сейчас опять будут звонить, опять буду трубку снимать. Я сейчас поставлю определитель и найду. Ты мне мешаешь, понимаешь? С какого хера ты на меня орешь? С какого права ты имеешь? Где ты живешь, говорю? Я тебе так налью, блядь, еще раз позвонишь. Ты, сука... Да я не звонил никуда, говорю. Откуда ты звонишь? Кто ты такой? Я, блядь, я сверху дыму. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Алло. Привет. Алло. Алло. Кто со мной говорит? Алло. Вы куда звоните? Говори, кто ты. Голос-то вроде знакомый. Да вы куда звоните? Таково вам нужно? На кладбище. Алло. Помираю. Алло. Алло. Помираю. Ну и помирай. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Приходи ко мне вот. А кто это звонит? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Алло. У меня такой здоровый хуй. Не хочешь? А кто звонит? Вы куда звоните-то? Поебаться хочешь, а? Дурак ты, блядь, старый. Ты дурак старый. У нас дети бегают, ты дурак старый. Чего? Ну, жди там, жди. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Где ты живешь? Чего? На чего адрес? Заказано? Пиво. Пиво? Ты что, прихуел, что ли? Ну как нет? Я никакое пиво не заказывала. Ну что это такое? Ну и давай. Да вот это рублей. Такое. Ну и давай 500 рублей. Понял-то, нет? Сейчас я дам. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а. Вот сейчас мы с тобой пойдем это в милицию вызову сейчас. Ну и давай 500 рублей. Что? Ага, а кто тебе дал мой номер-то телефона, а? Все ваши и я на тебя вызову. Тебе доверили телефон? Ничего не заказывала. Слушай, тебе телефон доверили для чего? А? Слушай, ты... Я ничего не заказывала. И нечего сюда звонить. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Поняли-то, нет? Ну, так вот и нужно звонить, нет. Я ничего не заказывала. А я сейчас приду, тебе дам тебе. Ничем помочь не могу. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Ну, так а я что, я не заказывал? Прихуели, что ли, там совсем все? Машенька, прости. Прихуели? 500 рублей. Алло. Чего? Слушай, сюда. Ну и давай 500 рублей. Слушаю. Сколько? А я тебе беру, принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь? Ага, нет? Сейчас. А? Сейчас. Хуй сосать будешь. Вот и может и ты будешь сосать. Сейчас я там АТС позвоню. У меня... Звонит? Чего? А откуда он высветится, номер-то тут? Ты мне ты откуда вообще-то звонишь? Кто такой? В Севастополе. В Севастополе? Ну, а ты знаешь, я где живу, придурок? А я в Нерехте! Вы что думаете, что я непобедимый, да? Все пиздец вам. Да. Давай 500 рублей. Приходи, приезжай. Приезжай, я тебе дам, мне только 500 тысяч дам. Кто тебя трахает там, а? Чего? Кто трахает тебя в жопу? Чмо ты, вот он все. Тебе этот старый козел, наверное, блядь, трахает, да? Алло. Алло. Кто там такой? Четвертый раз звук. Я живу в 49-м дому. Заходи сюда и поговорим. Четвертый ведь раз звонишь, ругаешься, матюгаешься. С какой стати-то? Ой, лапшу вешаешь. А? Даешься, кто ты такой? Дурак, кто? Же, а? Зачем ты звонишь сюда? Да я не звонил никуда, еще раз тебе говорю, а ты уже четвертый раз звонишь. Где тебя, гада, найти, а? Пошел ты нахуй. Где, в каком дому, как фамилия, как зовут? Моя фамилия Бадин, твоя фамилия как? Зовут меня Виктор, а тебя как зовут, гад? Пошел четвертый нахуй, раз звонишь. Я ты понял, что нет? Четвертый раз, гад, звонишь, скажи, нахуй. Где ты живешь? Скажи, гад, где живешь? В Севастополе. Дом называй. Четвертый раз звонишь. А я жду звонка из Франции, не могу телефон отключить. Ты слово знаешь, пошел ты нахуй. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну нахуя ты звонишь-то, беспокоишь людей, блядь. Кого? Ну что звонишь? Ну что звонишь, блядь, портишь настроение у людей? Кому я звоню? А? Что, охуел, что ты такой? Ты кому звонишь вообще? А ты звонишь ко мне, я тебе звоню. А кому вообще звоните? А вы кому звоните? Ты что, ебёт, что ли? А? Кому звонишь-то? Телефон доверили, да? Чего? Блядь, буду две минуты, буду звонить. Вы кому звоните? Кому, говорю, звоните? Пошел ты нахуй, блядь, если не говоришь. Че, охуел, что ли, блядь? урод. Ты кому звонишь-то, блядь? Пиздуй-ка да отсюда, блядь, подальше. Машенька, блядь, проститутка. Что такое хоть, Паш? Не знаю. Ты проститутка, ты, Машенька, блядь, а? А? Кто такой? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Машенька, проститутка, блядь. Ну чё молчишь? Я говорю, кто звонит-то вообще? А что ты такой? Кто такой-то? Ну нахуя кто ты звонишь? Кто такой, кто звонишь, блядь? А? Кому звонишь-то вообще вы? Чего звонишь-то ко мне? Кому на... Кто вам нужен-то? Кому звоните? Наоборот, ты звонишь ко мне. Что, охуел, что ли? Вот ты родился. Я вообще никому не звоню, ты что, ёбнулся, что ли, блядь? Я только домой-то пришла. Ну, а кому ты звонишь? Ты же не такой. Ну, а кому ты звонишь? Я никому не звоню. Ты кто такой? А зачем ты мне звонишь? Когда? Вот сейчас мы с тобой пойдем это, милицию вызовут сейчас. Вот сейчас. По какому номеру да вам звонят? Пошел ты нахуй, ебаный, блядь, еще раз будешь звонить. Я сейчас в это, наряд милиции, блядь, пошлю. Кто такой-то? Понял-то, нет. Ты кто такой? А тебе какое дело? Ты что, ебешь? Да что ты звонишь тогда нам? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Ну так а что ты туда обращаешься? Ты скажи, куда ты попал-то? Ты вообще где живешь-то? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Это ебаная, блядь, козлиха. Матери затолкать тебе пизды, чтобы она переделала тебе это все. Доебалась до конца. Ой. Поняли ты, пусть нет? Пусть пиздец на деньги занимались. Говоришь, ты мы его... А? Откуда? Чё молчишь? Пусть знает откуда. Ну чё молчишь? Ты позвонишь за меня, объясни, блядь, по-русски-то! Это не твое дело. Расскажи мне, кому ты звонишь-то? Приходи ко мне вот, приходи. Кому? Поебаться к церкви. Придешь? Куда? У меня такой здоровый хуй, придешь? Сейчас батька идет делом, блядь, пусть услышат. Не могу. Все, весь год будешь чувствовать. Не хочешь? А? Приходи поебаться к церкви. По какому адресу? Давай я записываю. А чё, подумай хорошо, дай. По какому, говорю, адресу? Кстати, где посмотри, какой сейчас звонит? Что за ёбнутый? Там площадь, это много площадей. Иди трубку возьми. Приходи к церкви. Я не понимаю, кто такой, блядь, хуёк, кто такой, блядь, кто такой, блядь. Алло. Алло. Слушай, что за хуйня? Кто такой? А кого надо? А это кто ты? Главарь, да? Почему главарь? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? А ты мне звонишь, так ты откуда такой взялся умник? Это не твое дело, кому я звоню, кто ко мне звонит? Понял-то, нет? Не знаю, мы тебе не звоним. И со слами, и со мальчиком. Вот ты целый день нам звонишь. Ага. Кто хоть такой-то ты? Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Так это ты нам позвонил-то, а не мы тебе. Пидорас, ты ебаный, блядь, а. Я пришел позвонить. Чего? Я молчи, Паш. Тебе... А? Ты нам позвонил-то, а не мы тебе. А я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Алло. Алло. Сейчас придем, блядь, это мозги вышибем у тебя, ёпта мать. Алло. Сучонок ты, блядь, пидормон ты, блядь. Ты знаешь, что ты охуел, а как я приду, перерву тебя, да, вот такое, блядь. Тебя в жопу, да, тарахует, наверное, там. А? Знаешь, что я думаю, Саш?